158. 8 декабря. Моя милая душа, куда стремишься? Явленное благо тебе близко, и путь твой не через земную Индию. Утешений не жди от листов книг, но с гор Тибета аромат знания правды незримо войдет и утешит твое сердце, но снеси молодым сердцам мою весть. По изображению моему узнаете моих избранных и принесете камни ко храму Бога Живого. Успокой дух и трудись на пользу Родины. Щит мой над Россией, и я благословил Куликовскую битву. Я знамения пошлю, и русское сердце возликует. Яви бодрость, руку полагаю. 159, 10 декабря. Не нужно нервно являть чувства относительно денег. 160. 11 декабря. Стучу во все направления. Явите усмотрение моим знаком. Яви помощь гаснущим сердцам. 161. 23 декабря. Я явил вам явление счастья. Лучше курить, нежели пускать явленное чудо среди фальшивых друзей. Я спешу на помощь, но меня не узнаешь. Воин мой, щит твой светел. 162. 24 декабря. Яви понимание означенной задачи. Щит сияет лиловыми и синими тонами. Пойми, в чем сила. Считай счастьем минуты общения. 163. 25 декабря. Являю вам постоянное внимание. 164. 29 декабря. Считаю путь России не через пушку. 165. 31 декабря. Стреляйте словами, но не пушками. Создав в школе чистую атмосферу, подвините сознание ваше и многих.